Вера Валентиновна абсолютно равнодушна к драгоценностям. У нее было трудное детство, и у ее мамы не было никаких драгоценностей. Поэтому, наверное, и у самой народной артистки никогда не было в них потребности. Правда, одно исключение она все-таки сделала. Но появление этой драгоценности у Веры Алентовой, как ни странно, напрямую связано с фильмом «Москва слезам не верит». Вернее, с его юбилеем. В кино у Веры Алентовой ролей мало, но так произошло только по ее собственной вине. Если бы не режиссер Меньшов, их у нее было бы еще меньше. Уж очень строго она подходит к сценариям, нередко отвергая их буквально с самой первой страницы. И даже муж дома называет Алентову «человек по имени нет». Но такая высокая требовательность оправдана, поскольку ей повезло. Она работала с большими режиссерами и с очень хорошим материалом и в театре, и в кино. Несмотря на то, что актриса уже в возрасте, ей, казалось бы, надо уже на все соглашаться, она считает, что это не будет верным поступком, когда за плечами такие чудесные работы. Будет искренне жаль, если зритель посмотрит фильм и спросит, зачем она снялась в нем. У Веры Валентиновны были периоды, когда ей приходилось сидеть без работы. Тогда она пыталась как-то переломить эту ситуацию. Сделала концертную программу, но поняла, что это не ее стихия. Свою программу она оценила очень сурово и даже не стала ее никому показывать, поскольку для нее строже критика, чем она сама, нет. Но в 1993 году Алентову пригласил к себе в интерпризу режиссер Леонид Трушкин. Его театр знаменит шумными премьерами и громкими именами. Спектакли театра пользуются неизменной любовью зрителей. И по настоящее время Алентова с удовольствием участвует в интерпризных постановках. Она занята в спектаклях «Пизанская башня» Птушкиной, «Чествование» Слейда, «Поза эмигранта» Слуцки. В ряде спектаклей она играет вместе с Владимиром Меньшовым. Сегодня на счету Алентовой множество разнохарактерных ролей в театре и кино, продемонстрировавших широкий творческий диапазон актрисы. Правда, фильмов у Веры Алентовой немного, но все они любимы зрителями и запоминаются надолго. Из ее последних работ можно назвать роль в фильме «Сын за отца», поставленный Николаем Еременко-младшим, и такую страшную по человеческой сути учительницу Валендру из фильма «Завтра была война», и беззащитную в своем бракоразводном воинствующем неврозе Алю в фильме «Время для размышлений», и изящную Люсеньку, неожиданно нашедшую свое человеческое счастье в картине «Жених из Майами». Снова на экране в главной женской роли, вернее сказать, сразу в нескольких ролях, она появилась в середине 90-х годов в эксцентричной комедии мужа «Ширли Мырли», аналогов которой не найти ни в отечественном, ни в мировом кинематографе. В небывало яркой, фарсовой комедии найден гигантский алмаз, который не зря получил название «Спаситель России», и за которым одновременно охотится отечественная мафия и отечественная милиция, режиссер ставит общемировые вопросы равенства, любви и братства. Главные герои киноленты – четыре брата-близнеца, разные по национальности, от русского, цыгана, еврея и негра. Все четыре роли исполняет один артист – Валерий Гаркалин, который после выхода «Ширли-мырли» в прокат стал просто немыслимой величиной в нашем кино. У каждого из братьев есть своя женщина, невеста или жена. Всех четырех женщин исполняет Алентова. Восторженную и наивную американку Кэрол Абзац, ревнивую цыганку Земфиру, которая так великолепно танцует и исполняет романсы, нелепую и недовольную полетом на Канарские острова простолюдинку Люську, негритянку Уитни Кроликоу, восторженно принимая каждую из разыгрываемых комедийных ситуаций, зритель по заслугам оценил и перевоплощение любимой актрисы. А Владимир Меньшов в 1999 году был награжден орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени. Последняя значительная кинороль Веры Алентовой – телевизионный редактор Соня в фильме Владимира Меньшова «Зависть богов», вышедшем на экраны в 2000 году. Вся картина – мощная работа мастера. Сама Алентова считает эту роль предварительным подведением итога прожитой жизни, а фильм – отражением жизни целого поколения и философским осмыслением огромного отрезка времени в жизни страны в период зарождения в умах надежды на перемены. В этой картине можно увидеть самих себя со стороны вчерашних и сегодняшних позиций. Фильму «Зависть богов» удалось с почти документальной точностью восстановить атмосферу 1980-х годов, в условиях которой всепоглощающая любовь Сони и французского переводчика Андре обречена на трагическую гибель. В начале 80-х годов подобная история не могла закончиться благополучно. После фильма «Зависть богов» вновь, как и в случае с фильмом «Москва слезам не верит», критика оживилась, настроившись на ехидный и заведомо отрицательный лад. Многим показалось, что «Зависть богов» — это объяснение в любви Меньшова к своей жене. Правда, сам режиссер утверждает, что во время съемки фильма он об этом не думал. Но тут же поправляется. Если такое получилось, то это справедливо, потому что он любит свою жену и гордится ею. Вера Алентова представлена в этой картине поистине в роскошном виде, чем, вероятно, и заслужила неприязнь некоторых критиков, которые не могли понять, как немолодая героиня Алентовой смогла вызвать сильную любовь. Главным образом всем не понравилось то, что актриса на энное количество лет старше героини. Но это не мешает Алентовой в некоторых сценах обнажаться и предаваться бешеной страсти. То в кузове грузовика, то на сеновале. Журналистское братье не приминуло съязвить по этому поводу, на что актриса парировала. Критика перешла в руки женщин, причем женщин неустроенных, малополучающих, обделенных жизнью. Все это я читаю в их рецензиях. Не только в фильме «Зависть богов», но и в жизни Алентова, несомненно, выглядит моложе своих лет. И это уже ее заслуга, ибо мало кто может похвастаться такой блистательной физической формой. Поэтому она вполне органично смотрится в своей роли. Она, как героиня одной известной пьесы, может сказать о себе: «Мне 39 лет на всю оставшуюся жизнь». В стороне остались высокие профессиональные умения актрисы. Ее способность играть лицом в сильных психологических сценах, выражение ее переживаний в экстремальных ситуациях, наконец, ее бег навстречу любимому, с которым она встречается в последний раз, и ее прощальное танго с ним в финале киноленты. Ни одного неправильного жеста или мимического выражения. Когда кинолента пробила сердца зрителей, в том числе и молодых людей, это вызвало большой переполох. На самом деле роль Сони оказалась для Алентовой по-настоящему бенефисной. Как и предыдущие работы Меньшова, кинолента «Зависть богов» была игнорирована коллегами по киноцеху. Когда она участвовала в кинофестивале «Кинотавр», там сделали вид, будто фильм вовсе не участвовал в конкурсе. Картина осталась без призов. Но, с другой стороны, было бы еще неприятнее, если бы «Зависти» дали утешительную награду, скажем, за музыку или костюмы. Если оценивать уровень этой киноленты по всем параметрам, то надо было ее послать на рассмотрение Американской киноакадемии Возможно, что она заслужила бы Меньшову еще одного Оскара. Так мастерски она сделана. К счастью, позиция, точнее оппозиция профессионального цеха, не влияет на отношение зрителей к картинам Меньшова. Людям нравится творчество одного из самых выдающихся режиссеров современности. И это главное. А не любовь критиков он уж как-нибудь переживет. Ведь критики вечно кривят губы, опять мелодрама. Лишь некоторые из них со временем начинают понимать, в кино нет разделения на плохие и хорошие жанры, а настоящую мелодраму снять трудно. Как это ни странно звучит, но картину «Зависть богов» Меньшов снимал, имея под руками не сценарий, а только его план. Сам сценарий писался на площадке, каждый раз перед началом конкретного эпизода. Это вызывало большие сложности и давало повод для волнения. По поводу «Зависти богов» следует сказать одно. Как и в случае с Москвой, время все расставит на свои места. Если картина окажется нужной, то ее будут смотреть. Меньшов очень надеется на то, что ее посмотрят его собственные внуки. Правда, Меньшов вынужден констатировать, что видит Андрея и Таисию не так часто, как хотелось бы. Но он никогда не отказывается от просьбы дочери посидеть с малышами. Подтверждением тому могут служить слова авторов данной книги. Несколько раз, деликатно извиняясь, Владимир Валентинович просил перенести время интервью, ссылаясь на то, что Юля привезла ему малышей. Пока, конечно, внуки относятся к дедушке и бабушке по-детски прагматично, еще не понимая, что их дедушка и бабушка — это особый интересный мир. Но почти так же в свое время у Меньшова и Алентовой было и с дочерью. Лишь когда ей исполнилось 12-13 лет, она увидела, что у этих взрослых можно чему-то научиться. К сожалению, фильмография Владимира Меньшова как режиссера исчерпывается всего 5 фильмами. Правда, для поклонников его творчества остается в качестве утешения добавление. Зато какими? Каждый из них самобытный и неповторимый. А вот список фильмов, где Владимир Валентинович участвовал в качестве актера, более внушителен. Он давно перевалил за 50. И в каждом проекте его персонаж запоминается. Неважно, главное это роль, как в кинолентах «Человек на своем месте». 1972 год. «Соленый пес» 1973 год. «Собственное мнение» 1976 год. «Где находится Нофилет» 1987 год. Павел Брагин. «Снегурочку вызывали» 1985 год, «Москва, Центральный округ», 2003 год, сериал «Брагин», или эпизоды в картинах «Прости», 1986 год, Сергей, «Курьер», 1986 год, Олег Николаевич, «Куколка», 1988 год, тренер. Понятное дело. Все мы помним его эпизодических героев в собственных фильмах «Розыгрыш». Тренер по плаванию. «Москва слезам не верит». Участник пикника и голос за кадром. «Любовь и голуби». Ведущий кадрили. Ширли-мырли, президент. Режиссеры любили приглашать актера Меньшова не только в комедии и мелодрамы, но и в фильмы исторические. «Сказ про то, как царь Петр Арапа женил» 1976 год, Меньшиков. «Троицкий» 1993 год, царевич Алексей. 1997 год, Меньшиков. «Брежнев» 2005 год, маршал Устинов. В последние годы он с удовольствием участвует в производстве сверхновых жанров. Фэнтези, суперсериалы, с похвалой отзываясь о новом поколении режиссеров. Актер, режиссер, педагог, сценарист, продюсер. Все это в одном лице. После всех фильмов, которые снял Владимир Валентинович, его можно смело назвать народным кинорежиссером. А после роли Гессера в фильме «Ночной дозор» он стал уверенным обладателем титула российской кинозвезды. К сожалению, режиссерская карьера у Меньшова случается раз в 5 лет. Зато в последнее пятилетие на него обрушился настоящий поток приглашений, связанный с тем, что он оказался подходящим актером для телесериалов, которые сейчас снимаются в большом количестве. Так, помимо маршала Жукова в фильме «Генерал», Меньшов еще исполнил роль маршала Конева и маршала Устинова. Его нынешние герои преимущественно полковники, генералы, министры, губернаторы, маршалы и президенты. В детективах в ролях милиционеров Меньшову приходилось и по крышам с револьвером бегать. Причем с подобными темповыми эпизодами все было не так просто. Около 10 лет назад Меньшов травмировал ногу, и во время съемки одной из погонь это напомнило о себе сильной болью. Врач поставил диагноз – разрушен мениск. Пришлось сделать операцию, причем это произошло буквально перед съемкой картины. После подобного хирургического вмешательства реабилитация обычно длится не менее года. Но актеру Меньшову пришлось сразу выходить на съемочную площадку, а там бегать, прыгать, словом, выполнять все, что положено по роли. Меньшову делали обезболивающие уколы. Правда, предупредили, что лекарство опасное, на гормонах, зато двигательная динамика после него восстанавливается как надо. Сразу вскочишь и побежишь. Меньшов на такую инъекцию дал разрешение, после чего в течение всей съемки ему пришлось переживать одно и то же. Сначала тот самый укол, затем команда режиссера и активные действия актера, то есть прыжки и бег. Хорошо, что потом все обошлось. Вера Алентова и Владимир Меньшов живут в небольшой квартире в центре Москвы, недалеко от Белорусского вокзала. Когда они получали эту квартиру, Вера Валентиновна спросила у мужа и дочки, какими бы они хотели видеть свои комнаты, и в точности выполнила их требования. В большинстве домашних дел царит сама Алентова, и квартиру убирает, и обивку для мебели выбирает, а если надо, то и гвоздь забьет. Зато на кухне царствует Владимир Меньшов. Вера Валентиновна не считает себя специалистом в кулинарии. Возможно, так произошло потому, что ее мама была к кулинарии равнодушна. Но поскольку Меньшов родился в Баку, а на Кавказе мужчины все готовят сами, и женщин к этому близко не подпускают, то Владимир Валентинович готовит быстро и вкусно. В этом деле он тоже настоящий виртуоз. Юля также хорошо умеет готовить, потому что видела, как это делает папа. К своему возрасту Алентова относится философски. Когда ей исполнилось 20 с небольшим, она почему-то была жутко огорчена этим фактом. Ей казалось, что за плечами уже такая долгая жизнь, что в ней непременно должны были быть великие дела. Теперь, спустя несколько десятилетий, она смотрит на свой возраст гораздо мудрее и считает, что жизнь прекрасна. У нее прекрасная семья, дочка, внуки, любящий муж, которого она называет своей рукой в мир, полагая, что без него она бы во многом не состоялась или даже просто не выжила. Далеко не каждый может этим похвастаться. Алентова достаточно закрытый человек. Из желания защититься от возможных ударов судьбы она спешит надеть на себя непроницаемую маску, бронежилет. А планы на будущее она никогда не строит, считая, что жизнь может быть богаче любых самых неимоверных планов. По натуре она фаталистка и считает, что гораздо интереснее жить, когда жизнь сама преподносит сюрпризы. Дочь Веры Алентовой и Владимира Меньшова – Юля, выросла, окончила тот же институт, что и родители, школу-студию МХАТ. 4 сезона работала в МХАТе имени Чехова под руководством Ефремова. Сыграла на его сцене и в кино несколько главных ролей. А потом вдруг резко переменила свою судьбу. Ушла работать на телевидение и стала суперпопулярной. За телепрограмму «Я сама» Юля неоднократно признавалась самой успешной ведущей. А в 1999 году она получила высшую телевизионную награду страны – ТЭФИ. Решение Юли уйти из театра, из актерской профессии, стало совершенной неожиданностью для ее родителей. Казалось, что актерская судьба дочери складывается успешно. Они уже успели убедиться в том, что она талантливый человек. Но прошло время, и Юля посчитала, что она должна в свою актерскую специальность вернуться. Мы уже видели ее в нескольких фильмах и сериалах, где она играет вместе с родителями, и даже в телерекламах. В настоящее время Владимир Меньшов планирует начать съемки нового фильма. Это будет салонная драма. И в главных ролях будут сниматься его любимые женщины и киноактрисы Вера Алентова и Юлия Меньшова. В 2005 году на Ленинских горах возле киностудии «Мосфильм» на «Аллее звезд» открывали одновременно две звезды – актрисы Веры Алентовой и актера Олега Табакова, который в картине «Москва слезам не верит» исполнил роль любовника Кати Тихомировой. Тогда, оставляя в цементе отпечатки своих ладоней, Олег Павлович пошутил: «Давно я не лежал рядом с Верочкой». Так что теперь память о культовой советской киноленте осталась не только в сердцах и памяти ее верных зрителей, но и рядом с киностудией, где снималось большинство ее эпизодов.